Александр Железняков. Сатана и воевода. Самое грозное ядерное оружие мира. Москва, Яуза, Эксмо, 2016. Война и мы. Ракетная коллекция. Читает Агарков Денис. Предисловие. Благодаря классификаторам из Пентагона, ракета, о которой будет рассказано в данной книге, известна как «Сатана», английская «Сейтан», хотя в конструкторской документации она проходила под индексом 15А14, а у военных под обозначением R36M. Правда, одна из последних модификаций ракеты R36M2 – и в отечественных документах получила благозвучное для русскоязычного уха собственное наименование «воевода». Причем американский термин как нельзя лучше подходит к этому ядерному монстру, во многом благодаря которому холодная война так никогда и не переросла в горячую фазу. Вот лишь несколько фактов о «Сатане», чтобы читателям было понятней, почему этой ракете стоит уделить повышенное внимание. Так как речь идет не только о вчерашнем дне, но и о дне сегодняшнем, несколько десятков воевод будет оставаться на вооружении ракетных войск стратегического назначения РФ до 2022 года. «Сатана» является самой мощной МБР в мире. МБР – межконтинентальная баллистическая ракета. Одна ракета может нести один заряд мощностью 8 мегатонн или 10 зарядов по 0,75 мегатонн. Суммарный залп только одной ракетной дивизии, оснащенной ракетами R-36M2, по мощности равен 13 тысячам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Одной «Сатаны» хватит, чтобы уничтожить три таких американских штата, как Мэриленд, Вермонт и Род-Айленд. «Сатана» способна выходить на цель с любого направления, с востока и с запада, с севера и юга. Фактически, это глобальная ракета. Подобной ракеты нет на вооружении никакой другой страны мира. «Сатана» практически неуязвима для системы ПРО, так как ее боеголовки в полете сопровождают ложные блоки – до 40 штук. Площадь их рассеивания и плазменные следы полностью соответствуют реальным боеголовкам, что путает противника. «Сатана» устойчива к ядерному воздействию. Снаружи у ракеты имеется специальное теплозащитное покрытие, позволяющее преодолеть пылевое облако после взрыва. А чтобы излучение не повлияло на работу бортовых систем управления, специальные датчики просто отключают мозг ракеты при прохождении через зону взрыва. Двигатели продолжают работать, но системы управления застабилизированы. Лишь после выхода из опасной зоны они вновь включаются, анализируют траекторию, вводят поправки и ведут ракету к цели. «Сатана» неприхотлива. Она может стоять в шахте десятки лет, а потом за 30 секунд быть готовой к старту. Вот такая ракета. Шедевр инженерной мысли была создана в 1970-е годы в КБ «Южная», сноска 1, под руководством главных инструкторов МК «Янгеля», сноска 2, с 1969 по 1971, и ВФ «Уткина», сноска 3, с 1971 года. Сноска 1. Ранее ОКБ-586. Ныне государственное предприятие «Конструкторское бюро Южное» имени МК «Янгеля». Сноска 2. Янгель Михаил Кузьмич. Родился 25 октября по старому стилю 7 ноября 1911 года. Дезырянова, Иркутская губерния, Россия. По 25 октября 1971 года, Москва. Советский конструктор ракетно-космической техники, основоположник нового направления в ракетной технике, основанного на использовании высококипящих компонентов топлива и автономной системы управления, что существенно повысило боеготовность ракет стратегического назначения. Начальник и главный конструктор ОКБ-586 с 1954 по 1971. Сноска 3. Уткин Владимир Федорович. 17 октября 1923 года. Пустобор. Касимовский уезд. Ныне Касимовский район. Рязанская область. По 15 февраля 2000 года. Москва. Российский советский ученый и конструктор в области ракетно-космической техники. Начальник и главный конструктор КБ «Южная» с 1971 по 1979. Генеральный конструктор, начальник КБ «Южная» с 1979 по 1990 годы. Директор ЦНИИ «Машиностроение» с 1990 по 2000. Во времена расцвета в Советском Союзе было развернуто 308 ракет, оснащенных 3080 ядерными боеголовками. Этого количества с лихвой хватило бы, чтобы стереть с лица нашей планеты США, Канаду, половину Европы, Австралию, большую часть Азии. И еще бы осталось в запасе. Как хорошо, что нам никогда не пришлось задействовать Р-36М, Р-36М УТТХ, Р-36М-2. И не пришлось бесконечно совершенствовать эти ракеты, создавая все более и более разрушительные средства поражения потенциального противника. Впрочем, эта книга не только о сатане. У нее были предшественники, созданные в том же самом КБ «Южная». Их было немало, начиная от баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14 и заканчивая Р-36. Были космические носители, созданные на базе этих ракет. Некоторые из них и сегодня выводят на околоземную орбиту разнообразные грузы, причем чаще всего на коммерческой основе. Это книга о нашем прошлом, о нашем славном прошлом, в котором было создано так много удивительных вещей, даже если эти вещи и были рождены для разрушения. Это книга о нашем настоящем, которого просто не было бы без нашего прошлого. Это книга о нашем будущем, в котором, хочется надеяться, никогда не потребуется ни сатана, ни воевода, ни им подобные боевые системы, а мощные ракеты будут использоваться исключительно для освоения космических просторов.